Глава 5. Скарлетт. Встретившись с Сорином взглядом, Скарлетт засомневалась, дышит ли он вообще. Он смотрел на нее со смесью ужаса и изумления. «В чем дело? Ты ведешь себя так, будто она была тебе небезразлична. Уверяешь, что она была твоим самым близким другом. Так почему же тогда ты решил ее убить?» «Боги, Скарлетт!» Он провел рукой по лицу. «Я не убивал Элине. Ты сам сказал, что в ее смерти виноват принц огня. Как по мне, это признание вины». Возмутилась Скарлетт. Тени вокруг нее потемнели. «Да, я несу ответственность, но я не приказывал ее убивать», — возразил Сорин. «Бессмыслица какая-то». Сорин потер брови большим и указательным пальцами. «Твоя мать покинула черные залы посреди ночи, не оставив подсказок о том, куда и зачем ушла. Ни единой зацепки или способа выследить ее. Талвин в то время по меркам Фейри была еще молода, и хоть уже заняла трон, Элине по-прежнему принимала активное участие в делах восточных дворов и наставляла племянницу. Когда она ушла, отношения между западными дворами и королевой Фейри стали постепенно ухудшаться. «Мы искали», — продолжал Сорин. «Годами вели поиски. Многие потеряли надежду, но только не я. И не Талвин. Мы оба верили, что Элине жива, и через 10 лет после ее ухода случайно узнали, что ее держат в плену прямо за границей двора огня. Что все это время она была там, прямо у нас под носом. Мы спланировали спасательную операцию. Собрали небольшую группу, состоящую из моих самых лучших доверенных бойцов и двух воинов Талвин. Мой второй командир был насторожен, чувствовал, что это ловушка, что информация появилась слишком легко». «О, боги!» — прошептала Скарлетт, поднимая голову. «История, которую ты мне рассказал о принятии неверного решения, это была попытка спасти мою мать?» Горечь и боль, которые мелькнули во взгляде Сорина, поразили ее до глубины души. «Да», — тихо сказал он. «Из-за наших действий, моих действий тем злосчастным днем, тот, кто был в курсе истинной личности твоей матери, убил ее. Я не знаю, ни кто это сделал, ни почему наша попытка выручить ее внезапно заставила похитителей решить, что оставлять Элине в живых слишком рискованно. Но мои действия стали причиной того, что приказ был отдан. Вот каким образом я несу ответственность за смерть твоей матери». Когда много лет назад лорд наемников сказал Скарлетт, что винить следует принца огня, она, естественно, решила, что принц нанял дракона, чтобы тот расправился с Элине. Но если это сделал не Сорин, то кто? Ее мысли переметнулись к вознаграждению, которое она получила бы, если бы выполнила свое последнее задание и убила Сорина. Лорд наемников заверил, что знает, как найти принца огня и поможет ей покончить с ним. «О, боги!» — прошептала она, поднося руку ко рту. «Скарлетт!» — осторожно позвал Сорин, и ее тени отступили. Переведя на него взгляд, она поняла, что незаметно для самой себя опустила ноги на пол и вцепилась в подлокотник кресла, отчего по ткани стал медленно расползаться иней. Девушка поспешно отдернула ладонь и положила обе руки на колени. «Лорду наемников известно, кто ты». «Что?» Пораженно переспросил Сорин и покачал головой. «Нет, это невозможно. Помни, что я сказал тебе незадолго до того, как мы достигли границы. В землях смертных наши личности строго засекречены. На нас наложено множество чар. Я не смог бы признаться тебе, что я и есть принц огня, даже если бы захотел, Скарлетт. Тем не менее, он знает. Не представляю, откуда, но это так. Сорин попытался было возразить, но она продолжила. Мне приказали убить тебя. Не Райкера Ренуэлла, но Сорина Адитью. Ему известно твое имя, а в качестве платы за работу он посулил мне информацию, которой располагал, в том числе, как тебя найти. Также он обещал помочь тебя убить. Но дело в том, что если бы я выполнила задание, и первое, и второе было бы достигнуто. В голове не укладывается, Скарлетт. Не представляю, как он мог обо мне узнать. Уловив сомнение в его тоне, которое отражалось и в его глазах, Скарлетт разочарованно покачала головой, вскочила на ноги и принялась расхаживать взад-вперед. «Ты не понимаешь, Сорин. Моя мать была очень близка с лордом наемников. Хоть в черном синдикате имеется совет, его истинными правителями были лорд наемников и моя мать. Возможно, он не знал, как добраться до тебя, потому и поручил это задание мне. Он также считает, что ты повинен в смерти моей матери, и понимал, что с такой мотивацией я бы отправилась за тобой хоть на край света». Но лорд Тиндал заявил, что именно он желал мне смерти. Возразил Сорин, наблюдая за вышагивающей Скарлетт. У Алларика была собственная выгода. Он бы избавился от тебя, не показывая, насколько сильно в этом заинтересован. Ответила девушка, пренебрежительно махнув рукой. «Алларик?» Скарлетт замерла на месте. Ее глаза расширились. «Святой мать его ад! Порка, которую ей зададут в синдикате за то, что произнесла вслух имя лорда наемников, вынудит ее неделю проваляться в постели». «Скарлетт, здесь он тебя не достанет». Медленно и осторожно произнес Сорин. «Здесь тебя никто не тронет. Никто». Девушка шумно выдохнула, хотя и не подозревала, что задерживала дыхание. «Игры, Сорин. Лорд наемников любит играть в игры. Мое последнее задание было хитроумной шарадой, чтобы заставить меня вернуться домой». «Твой дом тут. Ты принадлежишь этому месту», — мягко напомнил Сорин. Скарлетт долго молчала, прежде чем перевести на него взгляд. «Нет, мне здесь не место. Ты фейри. Более того, ты принцесса, королева фейри. Ты с... Конечно, твое место здесь. И так было всегда», — стоял на своем Сорин. Его ответ был таким простым и обыденным, таким заранее предрешенным, что Скарлетт стоило усилий подавить рвущийся из горла крик. «Неужели ты не понимаешь?» — спросила она, повысив голос, и провела руками по волосам. «Я этого не хочу. Ты забрал меня из единственного места, которое я когда-либо знала. Увез меня из одного мира, где у меня была определенная роль, в другой, где на меня возлагают еще большие надежды. А я не хочу. Не хочу быть принцессой. Не желаю править. Мне не нужен еще один хозяин или клетка, как бы красиво она ни выглядела». Сорин встал с ней лицом к лицу. Ее тени метнулись к нему, но он не отступил. «Нет, это ты не понимаешь, Скарлетт. Вот твое избавление, твой шанс что-то предпринять, сделать собственный выбор, твой шанс стать свободной». «Не хочу». «Не хочешь?» Он недоверчиво рассмеялся. «Я предлагаю тебе свободу, а ты отказываешься? Тебе нужна та клетка, не так ли, Скарлетт? Ты сама жаждешь...» Договорить ему не дал мощный поток воды, который хлынул из ладони Скарлетт, когда она потянулась к нему, собираясь толкнуть. Изумлённый, он пролетел через всю комнату, с громким стуком ударился об стену, сполз на пол и начал потирать затылок. Скарлетт застыла на месте. «Дыши!» — шептали ей тени. «Дыши!» Она закрыла глаза. В какой момент всё в её жизни пошло наперекосяк? Не успеешь моргнуть, как к старым проблемам добавлялись новые. Каждый раз, когда она делала вдох, на неё обрушивалась следующая волна, стремясь утянуть под воду, погрузить во тьму. Ладони, которые легли на её плечи, принялись нежно поглаживать её по рукам. Наконец она открыла глаза и встретила взгляд Сорина. «Эй, милая!» Когда она ничего не сказала и не шевельнулась, он негромко добавил. «Иди сюда!» Сорин осторожно притянул девушку к себе. Сначала нерешительно, но, увидев, что она не сопротивляется, заключил в объятия. Её тело расслабилось. Бурлившая в венах и в самом нутре сила затихла. Даже тени, казалось, померкли. Скарлетт прильнула к Сорину, положив голову ему на плечо, а он поцеловал её в висок. Она не знала, когда и как он это сделал, но обнаружила, что сидит у него на коленях, а сам он устроился в кресле у камина. Несколько долгих минут ни один из них не произносил ни слова. У Скарлетт не шли из головы мысли о том, как нужен ей этот мужчина, который раз за разом ей лгал. Он мог сколько угодно умасливать её красивыми заверениями о том, что просто откладывал разговор, но суть оставалась прежней. Он лгал. О её матери, о том, кто он такой и кто она такая. «Она в курсе?» — тихо спросила Скарлетт. «Кто?» «Талвин. В курсе ли она, кто я? Что я её кузина? Что я в землях Фейри?» «Она знает, что здесь твоя сила», — ответил Сорин, продолжая нежно поглаживать её по волосам. «Когда такая мощь проникает в земли Фейри, об этом тут же становится известно. Но знает ли она, кто владеет этой силой? Скорее всего, пока нет. Знает ли она, что ты её кузина? Едва ли. Не думаю, что это возможно. Ты же должен перед ней отчитаться. Она не поймёт, почему ты вернулся, не выполнив задание. Почему не нашёл оружие?» Сорин нежно провёл большим пальцем по её скуле, и её тени потянулись за ним. «Она велела мне вернуться домой ещё несколько недель назад, в тот день, когда ты видела нас в лесу». «Ты ослушался свою королеву?» «Я же тебе говорил, мы с Талвин не всегда сходимся во мнениях. Я верен тебе, Скарлетт Монро, как прежде был верен твоей матери. Я обещал, что не оставлю тебя одну и забрал тебя с собой. Если ты не хочешь править, так тому и быть. Выбор всегда за тобой, а я всегда буду при твоём дворе. Всегда». «А если я не хочу двора? Если не хочу здесь оставаться?» «Тогда будем только ты и я». «Ты и я? Нет никаких «ты и я». «Есть ты и есть я», — возразила Скарлетт. «Ты же понимаешь, что это неправда, Скарлетт», — произнёс он низким голосом. «Уже довольно долгое время». Её сердце гулко колотилось в груди. Одной рукой Сорин продолжал гладить её волосы, второй обнял за талию и прижал к себе. «Ты прикасаешься ко мне», — заметила она, не отрывая головы от его груди. «Если бы я хотел солгать тебе, то уверил бы, что это необходимость. Но нет. «Мне просто нравится тебя обнимать», — ответил он. «А если я скажу, что хочу, чтобы ты чаще прикасался ко мне?» Прошептала она, водя пальцем по одной из татуировок у него на груди, медленно обрисовывая ее завитки и изгибы. Его рука замерла на ее волосах. После долгого молчания он издал протяжный вздох. «Я бы себя за это корил, но все равно напомнил бы, что ты меня ненавидишь». Оторвав голову от его груди, Скарлетт прочла во взгляде Сорина смесь муки и желания. Она слегка сдвинулась, и его рука скользнула по ее обнаженной коже, переместившись на поясницу. Она склонила голову так, что ее губы оказались рядом с его, и он резко вдохнул. «Скарлетт, что ты делаешь?» Судя по голосу, он с трудом сдерживался. «Собираюсь тебя поцеловать», — прошептала она, прижимаясь к нему. «Ты хочешь меня остановить?» «Я должен». Но когда ее губы встретились с его губами, Сорин этого не сделал. Его рука, что гладила ее волосы, зарылась в них и сжала в кулаке пряди. Он запрокинул ее голову, чтобы углубить поцелуй. Вторая рука, прежде лежащая на пояснице, скользнула к бедру, лаская круговыми движениями большого пальца. Когда Скарлетт открыла рот, Сорин застонал, и этот звук отозвался во всем ее теле. Его язык проник внутрь, и она ощутила вкус гвоздики и меда вкупе с насыщенным запахом дыма, смешанным с ароматом пепла и кедра. Она отстранилась, тяжело дыша. «Ты говорил, что фейри могут чувствовать эмоции и много чего еще. «Да». Его голос был хриплым, дыхание учащенным. Аромат, который иногда примешивался к привычному запаху Сорина, выдавал его возбуждение. По губам Скарлетт медленно расползлась ухмылка. «Это может быть полезным инструментом, принц», — промурлыкала она. Закрыв глаза, Сорин вздохнул с облегчением. «Боги, никогда не думал, что буду так рад услышать твои язвительные комментарии». Скарлетт рывком встала с его колен. «Полагается ли мне обувь? Или я должна ходить по этому прекрасному дворцу босиком?» «Я распорядился, чтобы тебе подготовили одежду и другие необходимые вещи». «А пока, полагаю, Камилла оставила для тебя пару шелковых тапочек у главной двери», — ответил Сорин, поднимаясь на ноги. «Чем изволите заняться, принцесса?» Скарлетт нахмурилась. «Вообще, я хотела попросить тебя устроить мне небольшую экскурсию и показать, где что находится, но теперь передумала». «Лучше научи меня управлять этой треклятой магией, чтобы я могла как следует надрать тебе задницу, если вздумаешь назвать меня так еще раз». «Вот, значит, как». Протянул он, приподняв бровь, и в его глазах появился веселый блеск. «Да, именно так», — подтвердила она, поворачиваясь, чтобы пройти в гостиную. «Раз это стимулирует тебя к тому, чтобы овладеть своей магией, я буду называть тебя принцессой весь день», — поддразнил Сорин, проходя мимо нее и открывая дверь. Когда он взялся за ручку, ее внимание снова привлекла татуировка на его левой руке. Она обвивала большой и указательный пальцы и выглядела незавершенной, как будто ему пришлось уйти в самый разгар ее нанесения. «Ты не рассказал мне историю этой татуировки», — сказала она, вытягивая руку и проводя по темным линиям, вытравленным на его коже. Сорин замер, наблюдая за ее движениями. «Это традиционная метка фейри. Она кажется незаконченной», — заметила Скарлетт, наклоняясь, чтобы получше ее рассмотреть. Наверное, так и есть. «Почему?» — спросила девушка, переводя на него взгляд. «Потому что я сам не знаю, во что в итоге она превратится». Скарлетт в замешательстве сморщила нос. «Разве не ты ее создал? Разве не ты решаешь, каким будет этот рисунок?» «Да, но до финала пока далеко, не так ли?» Скарлетт закатила глаза. «Обычаи Фейри чересчур мудрёные». Сорин подался вперед и быстро поцеловал ее в лоб. «Позволь представить тебе твой дом, милая». Сорин. Сорин показал Скарлетт различные залы и помещения Фиерского дворца, включая комнаты для совещаний, где собирались советы, и кабинет, где он обычно работал. Хотя, по его собственному признанию, с львиной долей дел он разбирался по ночам в своих покоях. Они заглянули в большой зал, где устраивались празднества и балы. Потом вышли на территорию и осмотрели солдатские казармы, тренировочные ринги и конюшни. Сорин провел Скарлетт через сады на кухню, радуясь ее восторгу по поводу того, что цветы цветут даже в горах. Он удивленно смотрел на нее, когда она здоровалась с обслуживающим персоналом и спрашивала их имена, нисколько не сомневаясь, что она не запомнит их все. «Это гостевое крыло», — объяснил он, шагая вместе с ней по коридору в восточной части дворца. «Какие огромные комнаты!» — воскликнула Скарлетт. Не сумев пройти мимо открытой двери, она остановилась на пороге. «Можно?» «Конечно», — ответил Сорин, жестом приглашая войти. Девушка медленно кружилась, осматривая гостиную, комнату для проведения досуга слева и дверь, ведущую в спальню. «Ты определенно умеешь принимать гостей», — сказала она, уперев руки в бедра. Сорин отвел взгляд от пальцев Скарлетт, которые коснулись кожи на животе, неприкрытой топом, и отбросил воспоминания о том, как сам дотрагивался до нее, пока девушка сидела у него на коленях и целовала его. Он пытался не сожалеть, что отказал ей, несмотря на желание уложить в постель и ласкать везде, где она попросит. Боги, она уловила запах его возбуждения быстрее, чем он ожидал. Не то чтобы его это удивляло по зрелом размышлении. «Можно мне это?» — спросила Скарлетт, выводя его из задумчивости. «Ты о чем?» Пробормотал он, не в силах скрыть потрясение. «Она же не серьёзна? Это ведь гостевое крыло». «Ну, подозреваю, мне полагается комната», — медленно произнесла Скарлетт, внимательно наблюдая за ним. «У тебя уже есть комната. Та, в которой ты спала последние несколько дней». «К черту приличия! Он не позволит ей поселиться в другом конце дворца. Об этом не может быть и речи». Скарлетт склонила голову на бок, и ее длинные волосы коснулись плеча. «Ведь я здесь гостья, не так ли? Кроме того, разве та комната не твоя?» «Это твой дом, Скарлетт», — возразил он. Она по-прежнему стояла, уперев руки в бока, как принцесса, которой в сущности и являлась. Девушка поджала губы, обдумывая его слова, и принялась водить пальцем по замысловатой узорной вышивке золотой нитью на обивке ближайшего кресла. Наконец она призналась чуть слышно. «Мне неведомо, что значит иметь дом. После смерти матери я его лишилась и больше не обрела». «Этот дворец может стать твоим домом, Скарлетт, если захочешь». Ее тени потянулись к Сорину, но он стоял, не шелохнувшись под ее пристальным взглядом. «Жить здесь? С тобой?» «Тебе решать», — сказал он. «Если предпочитаешь поселиться в городе, я могу устроить и это. А в частном крыле дворца, там, где находятся твои покои?» Сорин не понимал, к чему она клонит. За последние несколько месяцев он научился читать ее эмоции. Он знал, что когда раздражена, она сжимает кулаки, а когда смущается, морщит нос. Скарлетт прищуривается, будучи не впечатленной, и что иногда ее глаза сияют от счастья, хоть ему и довелось наблюдать подобное всего несколько раз. Но сейчас, с самого пробуждения, лицо Скарлетт было почти непроницаемым, как будто она пребывала в недосягаемом для него месте. «Я могу организовать для тебя другие покои в частном крыле. Или живи в моих, если тебе так больше нравится». «Тогда где будешь жить ты сам?» «Там, где потребуется, чтобы ты не чувствовала себя одинокой», — заверил Сорин, шагая к ней. Скарлетт подняла голову. Сегодня в ее льдисто-голубых глазах ярко сияли золотые искорки. «Хм», — протянула она, — «я бы предпочла диван в твоих покоях. Кроме того, мне бы не хотелось оставлять тебя в одиночестве в таком просторном крыле». Сорин, наконец, сообразил, к чему все эти вопросы. Она изо всех сил пыталась разобраться, кто она такая и кем была раньше. «С чего ты взяла, что я одинок?» Спросил он, выходя вслед за девушкой из гостевой комнаты и снова забирая инициативу в свои руки. «Здесь есть другие фейри, кроме прислуги?» Продолжала допытываться Скарлетт, украдкой глядя на него, пока они шли бок о бок. Сорин дотронулся до нее, и она не отшатнулась. От ее близости у него забурлила кровь. Он готов был придушить себя за то, что отказал ей раньше, но понимал, что впоследствии она пожалела бы о содеянном. Сегодня ей требовалось отвлечься от своих годами подавляемых травм, а он не мог добавить ей новую. Нет, он вообще не заслуживал того, чтобы прикасаться к ней. Ее вопросы рассмешили его. «Увы, Скарлетт. Я не одинокий принц, который в полном уединении обитает в огромном дворце». «Кто еще тут есть?» Не отступалась Скарлетт. «Я имею в виду, раз у меня есть соседи, не должна ли я с ними познакомиться?» «Они живут не в моих покоях», — пояснил он, щелкнув ее по носу. «У них свои комнаты в частном крыле». «Твоя семья здесь?» «Некровные родственники. Боги, нет. Но я считаю семьей обитателей этого дворца», — ответил он. «Но ты...» Не договорив, она застыла на месте, и Сорин, поняв, о чем она думает, тоже замер. «Ты был свидетелем того, как король Деймос и королева Эсмерей расправились с твоими родителями». «Верно», — тихо подтвердил Сорин. «Я находился в толпе, когда они... В общем, когда их убили, да». Он не стал вдаваться в подробности и рассказывать, как именно они были умерщвлены на глазах у своих подданных. «О, боги, Сорин! Не знаю, что сказать». «Тебе не нужно ничего говорить. Это было очень давно, Скарлетт». «Я все еще. Мне очень жаль. Ни один ребенок не должен видеть, как убивают его родителя, тем более таким ужасным способом. То, что переживает этот ребенок...» Она оборвала себя на полуслове. «Я был не совсем ребенком», — возразил Сорин, проведя костяшками пальцев по ее щеке. «Хоть по меркам Фейри и считался молодым, Мне тогда минуло несколько десятилетий. Тем не менее, мне жаль. Скарлетт прикусила нижнюю губу, и Сорин, глядя на нее, тут же забыл о матери с отцом. Мгновение спустя она прочистила горло и поинтересовалась. «Кто же все-таки живет с тобой во дворце?» «Ты без сомнений познакомишься с ними за ужином. Брайеру пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать их на расстоянии, пока ты почивала точно спящая красавица». Поддразнил Сорин, ведя Скарлетт к мосту, чтобы пересечь реку. «За ужином?» «Да, за ужином. Если, конечно, захочешь», — ответил он. «Я был бы рад. Элиза там будет. И Брайер». «Но с Брайером я знакома, да. И Элизу вроде как знаю». Девушка скрестила руки на груди и, остановившись, принялась переминаться с ноги на ногу. «Я не уверена, Сорин. Сколько Фейри будет на этом ужине?» «Только мой внутренний двор. Ты с ними уже встречалась. Они помогали нам пересечь границу». Вспоминая случившееся, Скарлетт поджала губы. Сорин взял девушку за руку и потянул к мосту, который находился в нескольких футах перед ними. «Что касается Брайера, то он в состав моего внутреннего двора не входит». «Тогда кто он такой?» Задала она следующий вопрос, и Сорин не смог удержаться от улыбки, видя, как она морщит нос. «Брайер — принц двора воды и один из моих самых близких друзей». «О, боги!» — простонала Скарлетт. «Выходит, я сегодня напала на принца?» «Во-первых, ты не контролировала свою магию, и Брайер это прекрасно знает. И во-вторых, на меня ты тоже регулярно нападаешь». Весело парировал Сорин. «Да, но ты этого заслуживаешь, потому что высокомерный осел». Огрызнулась она, вырывая свою руку из его. «А своего двора у него разве нет?» «Есть. У него есть свой двор. И внутренний двор. Но я ожидаю, что твое присутствие на ужине вызовет некоторое отторжение». Осторожно пояснил Сорин. «Почему?» — спросила Скарлетт, остановившись в центре моста, чтобы посмотреть в окна от пола до потолка. Из них открывался вид на реку Тана, которая текла по склону горы прямо через центр дворца. Сорин облокотился на перила моста, опираясь на локти. «Просто тебя никто не ждал, Скарлетт. Меня отправили найти оружие, в существование которого я не верил. Королева Талвин сотворила клятву крови дворов. Во время правления королеве разрешается использовать эту клятву один раз при каждом дворе, которым она правит. Клятва требует, чтобы принц или принцесса беспрекословно подчинились ее приказу, каким бы он ни был. Вот так она и заставила меня отправиться в земли смертных. Ты знаешь, что у нас с Талвин натянутые отношения, и когда станет известно, что ты — это и есть оружие, когда все узнают, кто ты такая...» Сорин вздохнул. «Брайер может выступить миротворцем. Вот и все. Мой внутренний двор мне как семья, поэтому редко приходится соблюдать субординацию. Но нынче вечером присутствие второго принца может оказаться не лишним. Однако я пойму, если ты не захочешь идти на ужин. Выбор всегда за тобой». «Выбор». Эхом откликнулась Скарлетт так тихо, что он едва услышал даже обостренным слухом Фейри. Ее тени замерцали, словно намереваясь погаснуть. «Я действительно вольна пойти, куда пожелаю?» «Ты вольна ходить везде, куда глядят глаза и ведут ноги. Можешь покинуть дворец и отправиться в город. Хотя для первого посещения будет лучше взять сопровождение, чтобы не заблудиться», — добавил Сорин. «Сопровождение? Ты имеешь в виду себя?» Себя? Или Брайера? Или кого-то из внутреннего двора?» Пожав плечами, он добавил с лукавой улыбкой. «Или иди сама. Если память мне не изменяет, ты не нуждаешься в стороже». Она бросила на него неодобрительный взгляд. «Я почти не знаю Брайера, а с твоим внутренним двором познакомилась только тогда, когда меня преследовали вампиры». «О, я уверен, что вы познакомитесь поближе», — усмехнулся он. «Они несносны, бесцеремонны и назойливы. Держу пари, ты отлично впишешься в эту компанию». «Придурок», — пробормотала Скарлетт, слегка его толкнув. Сорин развернулся и, прислонившись спиной к перилам, притянул Скарлетт к себе. Она прильнула к нему, и он поцеловал ее в макушку. Ее тени опять замерцали. Она отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза, а он протянул руку, намереваясь погладить ее по щеке. Но был встречен жгучим, жалящим вихрем черных щупалец, сгустившихся вокруг нее. «Скарлетт?» Она широко раскрыла глаза, глядя в ту сторону, откуда они пришли. К мосту шагал принц Каллан. Сорин планировал навестить принца завтра, но, судя по всему, встреча состоится сейчас. Однако имелась проблема. Наклонившись к ее уху, он прошептал. «Скарлетт, я пойму, если не хочешь сейчас говорить с ним. Могу позвать Брайера, и он отведет тебя в наши покои». Девушка покачала головой, не сводя глаз с принца из королевства смертных. «Дело в том, что как только он ступит на этот мост, сюда сбежится весь мой внутренний двор. Один почти мгновенно окажется здесь, да и двое других не заставят себя ждать». Скарлетт повернулась к нему, и он увидел, как потемнел ее взгляд. «Ты можешь сказать им, чтобы не приходили?» Сорин поморщился. «Могу, но они не послушают». При виде отразившегося на ее лице недоумения, он был вынужден добавить. «Ты сама все поймешь, когда встретишься с ними сегодня вечером. Если не хочешь, чтобы это произошло здесь и сейчас, я попрошу Брайера тебя проводить, а сам поговорю с принцем». «Если Каллан не взойдет на мост, они все равно явятся?» «Нет, это часть охранных и защитных заклинаний частного крыла». «Можно я сначала с ним поговорю?» «Разумеется, милая, ты вольна поступать, как пожелаешь. Всегда». Скарлетт смотрела на него так, точно впервые видела. Ее тени мазнули его по щеке. Затем она сделала шаг вперед к принцу смертных.